Глава пятая. Я слушаю, слушаю. Каждый говорит свое и обязательно другое. Интересно. По-разному мыслят. Редко бывает. Обычно все в одну дуду. Один. Природа вызывает у меня восторг, удивление перед миром. Другой. Ну, вы традиционалист. Вас много. Вы господствуете в искусстве веками. Каждый гордится тем, что по-своему отражает мир. У вас все в природе правильно. Небо сверху, земля внизу, деревья растут из земли к небу. Зачем это все отражать-то? После начали понемногу деформировать предметы, сдвигали их с насиженных мест, и это уже было смело. Вызывало протесты, критику, негативные отзывы. Отличайтесь друг от друга красочным парадом. У одного краски вовсю пылают, у другого затухают с самого начала. Восторг выражается сочетанием красок, живописностью. Кто краски сердцем выбирает, получается чувственно. Природа выходит облагороженная, как в мечтах. Третий. Природа — живая картина, и повторять ее форменное воровство. Не иметь права, не давать себе такого права. Он предлагал что-то другое для отображения, выражения, изображения, но что именно и в какой форме, понять невозможно. Запись в этом месте испорчена, сплошное мычание и скрежет. «Если не природа, то что?» — пояснил третий слышный голос. «Художник творит при свете интеллекта. Я стер горизонт с лица земли, опрокинул с подстав все предметы натюрмортов, раздавил их и сволок в помойную кучу. Я поставил крест на всем видимом. Хватит дурачиться!» Раз за разом изображать цветочки, вазы, кувшины, дома, деревья и человеков. Этих все равно не перепишешь, их как муравьев на свете. Я начал открывать горизонты невидимого в человечестве и для человечества. Здесь хваленая так называемая живописность не так важна. Важнее мысль, выплеснутая изображением. Другой голос. «Авангардисты чертовы, знаю я ваши отвратительные мрачные мысли». Вы доводите до того, что останется одна массовая культура, те же цветочки, вазочки и деревца. Люди станут любоваться рекламой на канале, штучками, где все очень красиво, изобретательно и пошло. Люди любят, когда им льстят и не принимают гротескного. Они не верят, что познание неприглядной человеческой сути развивает разум и предпочтут рекламные штучки, а не глубокие размышления над бездной человеческой. Во-первых, потому что мрачных мыслей на ваших холстах о противной сущности и безысходной судьбе человечества люди долго не вынесут. Во-вторых, слишком много людей, которые вообще мало что понимают в изображениях и не хотят понимать. Но эти орды, эти тьмы людей тоже должны смотреть на что-то приемлемое глазу и уму. Глаз-то у них больше, чем их самих, их тоже надо чем-то насытить. Вот откуда идет живучесть массовой культуры. Человечество не переводится, сколько бы всякие умники ни издевались. Должно что-то радовать глаз. Пишите из головы сколько хотите, но заботьтесь не только о себе, о своем самовыражении, но и о других тоже. Умные стали. Но почему такие мрачные, позвольте вас спросить? Солнце светит все еще каждый день. И погаснет не так скоро, как мы угаснем. Так и нечего издеваться над самими собой, над собственной буйной головой. Что же, те, которые издеваются над людьми, сами, что ли, не болеют, не умирают, тоже, по-моему, взыскуют любви, и дети у них, не спрашиваясь, родятся. В общем, можно много говорить, и я, извините, слишком увлекся говорением. Но я к тому веду, что надо все же художникам уметь рисовать классически, традиционно. А то есть мнение, концепции в искусстве возникают от того, что рисовать не умеют. И не всегда хулиганить, о светлых сторонах жизни подумать. Поиздевались, показали, как худо на белом свете, и хватит. Давайте дальше. Живописность хорошая штука, радостная, только не каждому дана. Вот увидите, люди и художники будут снова к ней стремиться. Опрокидывайте, не опрокидывайте. Одни будут опрокидывать, другие поднимать. Я так думаю, и вы меня не переубедите. У, Шишкин несчастный. Я не Шишкин, неправильно меня так называть. Я дело говорю. Будем дальше думать, ребята, что мы не художники, что ли? Художники мы и всегда будем. Пожалуйста, воплощайте все стили по мере собственной или общественной надобности. Причем тут я или Шишкин? Дальше не было ни звука. Я посидела, помечтала и в мозгу поворотила после слушания разговора на литературу более доступный мне предмет. У нас люди никогда не перестанут читать книги. У нас читать будут всегда. Чтение спасает от отчаяния. У нас отчаяние больше, чем где бы то ни было. Почему одна картина соседа-художника потрясает до рыданий, мучает меня? Видимо, ею мучился художник, и теперь передается мне. Другие его картины согревают душу, поднимают до, над, к, затрудняюсь сказать, от волнения. Симфония цвета, симфония чувств, живописный восторг, яростная страстность, чувственная живопись. Художник вложил в живопись душу. Она меня греет и потрясает.